В диалоге тем временем разгорался нешуточный спор в нашей полуночной видеоконференции. «Какого вообще черта, они стали преследовать тебя?» – удивлялся Кинджи. «Хороший вопрос, но я знаю на него ответ. После смерти Ямамото, когда мы оказались без последней ниточки, которая бы привела нас к разгадке, я решил спровоцировать нашего противника. Этот ход был согласован мной с Нагасе. Было принято решение через информаторов пустить слух о том, что перед смертью Ямамото успел дать какие-то показания, и что у группы есть зацепки. План преследовал две цели – проверить лояльность Нагасе и спровоцировать преступников на ошибку. Своего я добился, но все пошло наперекосяк, как обычно. Я намеренно распускал слухи так, чтобы замкнуть внимание на себе. Информацию распространяла Хикари через свою сеть, остальным членам группы я не доверял. Но, похоже, в мою значимость никто не поверил, решив, что носителем информации является именно Хикари. Я подверг ее серьезной опасности. Страшно подумать, что могло случиться, не обладая я своими эмпатическими способностями, позволившими засечь слежку. И это обстоятельство тоже тревожило. Я, человек с немалым опытом, не смог обнаружить хвост обычными методами. Преследователи работали как профи высшего класса, что окончательно убеждало, мы столкнулись не с обычной организованной преступностью, а с игроками совсем другого уровня. Вопрос только, с кем именно? И этот вопрос пока оставался без ответа. Все это я сообщил Кинджи, исключая, естественно, информацию о своих способностях, который после моего рассказа покраснел, а взгляд его переполнился гневом, он буквально взорвался. «Какого черта, Сайта?» – зашипел он, пытаясь орать шепотом, чтоб не разбудить детей, «ты простой патрульный, кем ты себя вообразил?» «Ты представляешь, что могло случиться с моей сестрой?» Я молчал, мне было совершенно нечего ответить Кинджи, ведь он был прав. Я подверг Хикари серьезной опасности. «Кинджи, заткнись нахрен!» Зашипела уже Хикари. «Ты прекрасно знаешь, где и кем я работаю. Ты думаешь, мне никто не угрожал никогда? Ты прекрасно понимаешь, что здесь творится что-то странное, и что это не обычная серия убийств, а часть чего-то большего, а начальство вообще не шевелится. Такаши здесь вообще ни при чем. Мы все видим, что любой другой план просто бы не сработал. Нечего было вообще идти на эту работу». Огрызнулся Кинджи, и я понял, что спор перешел в сферу семейных разборок. Несмотря на горячий спор, я наблюдал за братом и сестрой с невольной завистью. За показной строгостью Кинджи и упрямством Хикари скрывалась настоящая семейная связь. Та самая, которую не разорвать никакими обстоятельствами. Они могли спорить до хрипоты, но я видел, каждый из них не задумываясь бросится защищать другого, если понадобится. От осознания этого, впервые за долгие годы я ощутил горечь от того, что был лишен чувства семьи. Да и Такаши Сайта тоже был этого лишен. Мне стало неловко, и я отвернулся от экрана. Спор неожиданно прервала Мидори, которая разъяренной фурией ворвалась на кухню, пригрозив Кинджи, как бы это помягче сказать, последовать духовному пути монахов, отринувших плотские удовольствия, на неопределенный срок в добровольно-принудительном порядке, если она услышит хоть еще один громкий звук. Кинджи в ужасе замолчал. Хикари победно посмотрела на него. «Делать-то теперь чего?» Кинджи стал смирным и пушистым. «Мидори, что же ты такое умеешь, если Кинджи только от одних угроз стал шелковым?» «Да ничего», — ответил я, — «нужно будет осмотреть склад». «Но явно не сегодня и», — добавил я задумчиво, — «наверное, не завтра, но на разведку стоит съездить, осмотреть окрестности, ну и расставить камеры». «Во сколько поедем?» — воодушевилась Хикари. «Ты останешься дома», — хором ответили мы с Кинджи. «Ой, ну и ладно», — девушка вскинула голову и злорадно добавила, — «все равно вы там ни хрена не найдете». Кинджи зарычал, а Хикари напомнила ему об угрозах от Мидори. Звук от Кинджи резко прекратился. Я же попрощался с парочкой родственников и выключил связь. Улегшись в кровать, я отключился практически мгновенно. Напряженный выдался денек, но не без приятных моментов. Перед сном я с удовольствием вспомнил сегодняшнее свидание, а также знакомство с Кинджи, который показался мне достаточно приятным парнем. Мы с ним нашли достаточно много общих тем для разговора, в том числе и вне работы. Несмотря на насыщенный вечер и богатую на события ночь, я не собирался после сна бежать и вершить справедливость, находя преступников и спасая прекрасных дам. Одну вот спас, правда, сам ее и привел в капкан, только ее брат чуть не открутил мне голову, и сделал бы это, не будь я в другой части города. Я же решил дать себе возможность побыть наедине со своими мыслями. Приготовив завтрак, яичницу с беконом, тосты с авокадо и сыром, ну и чашку горячего кофе, я с наслаждением выкурил в открытое окно сигарету, наслаждаясь солнечным морозным утром. Погода решила сжалиться над японским архипелагом, избежав в этом году сезона дождей. Выйдя в сеть, я написал Хикари, что собираюсь восстановить свой телефон и как только закончу с этим делом, сразу же выйду на связь. Не дожидаясь ответа от девушки, я выключил ноутбук, собрался и вышел на улицу. Добравшись до салона оператора связи, я приобрел новый смартфон, взамен утраченного, восстановил виртуальную сим-карту. После чего, связался с Хикари, успокоив девушку, которая беспокоилась, что вчерашние события могли получить продолжение, направился на метро к дому Кинджи. Путь занял у меня некоторое время, ведь Кинджи с семьей жил практически в пригороде. Добравшись, я понял почему. Семья брата моей девушки проживала в небольшом двухэтажном коттедже. Японской семье среднего достатка приобрести такое жилище в центральных или приближенных к ним районах Токио не представляется возможным из-за высокой стоимости недвижимости. Здесь же, вполне себе вариант, хотя все равно не дешевый. На пороге меня встретила Хикари, которая весело подбежала ко мне и, поцеловав, предложила проходить. В доме Кинджи меня встретила веселая семейная суета выходного дня. Носились дети, а Мидори пыталась призвать их к порядку. Встретивший меня Кинджи проводил на кухню, куда также пришла и Хикари. Нужно было решать, какие шаги следует предпринять. Я все же думаю, что следует прямо сейчас вызвать группу и направиться на склад. Не сдавалась Хикари. Мы же вчера уже это обсудили. Кинджи возмутился, ты никуда не пойдешь, пока мы не решим вопрос слежки. Кинджи прав, я согласился, я ошибся, и наш противник посчитал, что именно у тебя есть зацепки по делу. Благодаря агенту в наших рядах они осведомлены практически обо всех наших действиях. Карту со складом следует разыграть грамотно. Наверное, ты прав, нехотя согласилась Хикари, и какой план? Мы с Кинджи осмотримся в окрестностях склада, расставим камеры. Ты попытаешься отработать машину, которая тебя преследовала, проверить номера, установить владельца, хотя я и сомневаюсь в том, что мы найдем что-то полезное, но попытаться стоит. К сожалению, мы не можем допустить к полученной информации кого-либо еще, поэтому нужно тщательно распределять наши силы. Завершив совещание, мы все направились в управление, Хикари на своем автомобиле, а мы с Кинджи на его семейном седане. Оставив девушку в здании управления и убедившись, что ее никто не преследует, мы с Кинджи направились к складу. По дороге к складу он внезапно прервал обсуждение деталей наших дальнейших действий и, посмотрев на меня, спокойно произнес: «Такаши, ты славный парень, но, если с моей сестрой что-нибудь случится, я оторву тебе голову». В его голосе не было угрозы, простая констатация факта. Я кивнул, признавая его право на такое обещание. Район, где находился склад, выглядел как типичная промзона, полузаброшенные ангары, потрескавшийся асфальт, заросший сорняками. Некоторые здания еще функционировали, но большинство стояли с заколоченными окнами. Мы медленно объехали квартал, отмечая все подъезды и возможные пути отхода. Промзона была полузаброшенной и пустынной. Выходной день. Я делал пометки в смартфоне, отмечая наиболее удобные и эффективные места для установки камер наблюдения, которые я использовал еще для противостояния с кланом Танака. Были они максимально дешевыми и могли передавать изображение по сети. Был, правда, один минус. Емкость их аккумулятора оставляла желать лучшего. Установка заняла около часа. Мы разместили камеры так, чтобы просматривались все подъезды к складу. Теперь оставалось ждать и наблюдать. Но, как обычно, все пошло не по плану. В свое оправдание скажу, что в этот раз я совершенно ни при чем. Все испортил Кинджи. В какой-то момент, он то ли перепутав поворот, то ли о чем-то задумавшись, в итоге выехал к складу, на который мы, Йокой бы его побрал, вообще-то не планировали заезжать. «Ты что творишь, придурок?» – заорал я на Кинджи, но было уже поздно. Прямо перед нами стоял вчерашний серый седан, который преследовал Хикари. Возможно, мы бы уехали, а те, кто находился на складе, подумали, что кто-то ошибся заездом, но сегодня был не наш день. Прямо перед автомобилем стояли двое мужчин в темной одежде, которые вчера вечером так бесцеремонно выкинули меня из своего автомобиля. Немая сцена, мы смотрим на них, а они на нас. Замешательство длилось недолго. В следующую секунду один из мужчин выхватил какой-то темный предмет из-под полы куртки и направил его прямо на нас. «Пистолет! Да откуда вы их все берете? Валим, валим!» – заорал я. Но Кинджи не нуждался в дополнительном стимуле, чтобы покинуть этих негостеприимных ребят. Выкрутив руль и нажав на педаль газа, мой товарищ стал разворачивать автомобиль, но в этот момент по кузову застучали пули. Понимая, что попытаться уехать под огнем плохая идея, Кинджи направил автомобиль за какую-то цистерну, стоявшую на прилегающей к складу территории. «Бардачок!» — крикнул мне Кинджи. Не пытаясь у него уточнить, что там лежит, я открыл бардачок, где увидел стандартный полицейский револьвер на 6 патронов. Не бог весть что, но хоть какая-то надежда. Все то время, что я нахожусь в Японии, задаюсь вопросом, почему в такой технологичной стране полицейские в середине 21 века вооружены стрелковым оружием середины 19-го. Интересный, конечно, вопрос, но обдумаю его позднее, когда мне перестанут угрожать оружием. Мы с Кинджи выскочили из автомобиля. Брат мой девушке со стоном сказал: «Вот черт, когда Мидори увидит машину, она меня прикончит. Ну тогда ей придется встать в очередь, вон за теми парнями. Нужно выбираться». Боезапас револьвера оставлял желать боезапаса. Наши противники явно превосходят нас в этом отношении. Выхода я не видел. Но я еще собирался побороться за свою вторую жизнь. Глава 18. Крысоловка. Ситуация была откровенно паршивой. С одной стороны нас подпирал бетонный забор, высокий, как стена китайской тюрьмы, с другой, приближались вооруженные люди, явно настроенные на дружескую беседу. А у нас на двоих только допотопный револьвер, из которого разве что по картонкам в тире стрелять, ни дальности, ни кучности. Времени на раздумья оставались считанные секунды. Мы с Кинджи, прижавшись к ржавой цистерне, лихорадочно перебирали варианты. Вызывать подкрепление бесполезно. Пока группа захвата доберется до этих трущоб, от нас останется пара продырявленных тел с красивыми бирками на пальцах ног. Внезапно мои чувства обострились до предела. Восприятие расширилось, словно кто-то снял невидимые ограничители. Если раньше я ощущал эмоции других людей как тепло кожей, то сейчас все изменилось кардинально. Это сложно описать словами, как объяснить слепому, что такое цвет. В моем сознании будто включился новый канал восприятия. Я не просто чувствовал напряжение Кинджи рядом, я начал воспринимать эмоциональные сигнатуры нападавших как своего рода звуковые маяки. Мог точно определить их положение, направление движения, расстояние до них. Словно в моей голове появился какой-то сверхъестественный радар. Это было удивительно и немного пугающе. Похоже, мои способности эмпата продолжали развиваться, открывая новые грани. И, возможно, именно это могло спасти нас в данной ситуации. Что дало такой толчок к развитию моих способностей, я не знаю. Возможно то, что мы оказались на волосок от гибели. Я сосредоточился на новом чувстве, пытаясь составить карту расположения противников. Один из них занял позицию у автомобиля, страхует и контролирует пути отхода. Грамотно. Второй медленно, по-кошачьи, двигался в нашу сторону. Оставалось понять, с какого фланга он попытается зайти, но это подождет. Их действия выдавали профессионалов высокого класса, никакой суеты, четкое взаимодействие, контроль территории. Эти ребята явно прошли серьезную школу. Новая грань моего таланта немного уравновешивала наши шансы. Еще одним нашим тузом в рукаве был револьвер, который мы не успели применить. Попытавшийся выглянуть из-за края цистерны Кинджи, резко отпрянул, а в следующую секунду в край бочки ударилась пуля, отрикошетившая от нее с противным писком. «Черт!» — ругнулся Кинджи, «и что будем делать?» Тихо отмахнулся я от него, прислушиваясь к своим ощущениям. Мой новообретенный радар уловил движение, один из нападавших начал обходить цистерну. Шагов не было слышно. Классический прием. Один отвлекает внимание, второй заходит с тыла. Я проверил барабан и взвел курок. Второго шанса не будет, я же не герой спагетти вестерна, способный стрелять и взводить курок одновременно. Что-то подсказывало мне, что у этих ребят не антикварные револьверы, а что-то посовременнее и посерьезнее. Автоматическое оружие против нашей допотопной пукалки, расклад не в нашу пользу. Я закрыл глаза, полностью сконцентрировавшись на приближающемся противнике. Ждал, чувствуя, как нарастает его эмоциональное напряжение. В момент, когда оно достигло пика, я резко присел. Мужчина выглянул из-за угла, ожидая увидеть меня рядом с Кинджи. Секундное замешательство, его глаза заметались в поисках пропавшей цели. Этой секунды хватило. Я нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела разорвал тишину складской территории, эхом отразившись от бетонных стен. Во лбу противника появилась аккуратная дырка, и он рухнул как подкошенный. В следующее мгновение цистерна превратилась в барабан под градом пуль. Потом выстрелы резко стихли, и серый седан, взвизгнув шинами, вылетел через ворота склада. Как его напарник понял, что погиб именно его человек, а не мы, загадка, но рисковать он не стал, предпочтя быстрое отступление. Кинджи удивленно смотрел на меня, не успев сориентироваться в произошедшем. Весь бой занял всего пару минут, хотя мне казалось, что все длилось не меньше получаса. «Звони в дежурную часть», — сказал Кинджи. «Рано», — коротко ответил я, пытаясь перевернуть тело нападавшего. Кинджи удивленно посмотрел на меня, ожидая пояснений. «Не забывай, среди нас крыса. Сначала мы тщательно все здесь обыщем и хорошенько спрячем то, что найдем. Боюсь, иначе мы лишимся и этой зацепки». «Ты прав», — согласился Кинджи, а я направился к складу, но мой товарищ меня окликнул. «Стой, а если там еще кто-то есть?» «Там точно никого больше нет», — устало сказал я, прислушиваясь к эмоциональному фону, после чего уверенно направился к ржавой двери, ведущей в складское помещение. «Как же достали эти бандитские логово в заброшенных ангарах?» «Вечно одно и то же, ржавый металл, затхлый воздух и крысы размером с небольшую собаку. Неужели нельзя проявить фантазию, устроить, например, тайную базу в каком-нибудь уютном ансине, с отдельным входом для полиции и комплементарным массажем для детектива? Эх, мечты, мечты». Мы достали фонарики и начали осматривать помещение. Я также вытащил служебный планшет и запустил режим следственного действия, введя голосовые команды. Я, Такаши Сайта, временный детектив специальной группы главного управления полиции столичного региона Токио, приступаю к обыску. Зафиксировать дату, время, географические координаты. Я дал планшету голосовую команду. Второй участник, старший детектив управления внутренних расследований Кинджи Ватанабе, надеюсь, я правильно назвал его должность. «Это зачем?» – удивился Кинджи. «Если мы что-то здесь найдем, это будет доказательством в суде», – пояснил я. «Уж ты-то должен такие вещи понимать». Приступили к осмотру. На первый взгляд, типичный заброшенный склад. Пустые стеллажи, мусор, пара сломанных поддонов. Ничего интересного. Луч фонарика выхватывал из темноты унылые детали запустения. Казалось, мы осмотрели все, что можно и не по одному кругу. Когда я в очередной раз шел вдоль стены, пол вдруг предательски скрипнул под ногами. Не успел среагировать, доски проломились, и я рухнул вниз, в кромешную темноту. Приземление вышло жестким. «Такаши!» Голос Кинджи донесся откуда-то сверху. «Живой!» – простонал я, поднимаясь и отряхиваясь. «Тут какой-то подвал». Луч фонарика заплясал по подвальному помещению, и я замер. Вдоль стен стояли серверные стойки. Современные, явно рабочие, об этом говорили мигающие индикаторы. А на полках лежали аккуратно сложенные жесткие диски. «Что там?» Кинджи крикнул мне сверху. «Похоже, мы нашли их дата-центр». Я провел лучом фонарика по серверам, и судя по оборудованию, они хранили здесь что-то очень важное. Поиск нормального спуска занял еще несколько минут. Не хотелось, чтобы Кинджи повторил мой акробатический номер. Когда нашли лестницу, началась самая муторная часть работы. Полчаса мы, как муравьи, таскали серверы и жесткие диски в багажник его машины. Действовали предельно осторожно, стараясь не только не повредить хрупкое оборудование, но и сохранить отпечатки пальцев или другие следы. Я морщился каждый раз, когда приходилось браться за оборудование. Уничтожить случайным прикосновением потенциальную улику было бы обидно. Хорошо, хоть у Кинджи нашлись латексные перчатки в бардачке. Техника явно стоила немалых денег, и ее количество наводило на определенные мысли. Такой объем данных обычные преступники не хранят. Закончив перетаскивать найденное оборудование, я наконец-то связался с руководителем нашей специальной группы Масахиро Нагасе, которому кратко сообщил обо всех произошедших со вчерашнего дня событиях. Тот приказал ждать на месте, после чего отключился. Пока собирался весь полицейский генералитет, а нападение на копов всегда поднимает на уши все начальства разом, я решил с толком использовать время. Направился к телу нашего незадачливого противника, намереваясь его осмотреть. Скоро здесь будет полно шишек из управления, каждый со своим мнением и указаниями. А пока суть до дела, можно попытаться найти хоть какие-то зацепки. В конце концов, мертвецы иногда рассказывают больше, чем живые, особенно если знать, что искать. Когда я начал осматривать тело, меня отвлек Кинджи. «И кто это?» – задал он, наверное, самый тупой вопрос, который можно было задать. «Азиат, ну, может быть, ты знаешь, как его зовут?» «Конечно, знаю, по Херука Хринамата», я начал закипать. «Кинджи, что за тупые вопросы? Ты уверен, что сейчас именно то время, когда их нужно задавать?» «Могу точно сказать, что это именно он следил вчера за Хикари». Я продолжил методично обыскивать труп, но, конечно, ничего не нашел, ни смартфона, ни документов. Что ж, я и не надеялся, что нападавшие будут столь любезны и оставят нам источники информации. Пока мы с Кинджи припирались и обыскивали труп, короткий ноябрьский день успел смениться вечером. Позвонила Хикари, дежурный по управлению уже успел доложить ей о случившемся. Она коротко сообщила, что мы с ее братом – будущие трупы, и даже не стала слушать мои оправдания, просто бросив трубку. Похоже, вечер обещал быть веселым. Наконец на место подтянулось все высшее начальство во главе с генеральным суперинтендантом Токийского столичного полицейского управления Сакурой Нагавой. За ним, как свита за королем, следовала целая толпа каких-то шишек, чьи имена и должности я даже не пытался запомнить, все равно через 5 минут забуду. Следом прибыла целая армия криминалистов и детективов из управления внутренних расследований, все-таки нападение на полицейских это по их части. Место происшествия моментально превратилось в муравейник, где каждый считал своим долгом что-то указать и распорядиться. Прибыл и Нагаси, который, коротко осмотрев место происшествия, переговорив с Нагавой, отвел нас с Кинджи в сторону, спросив, есть ли что-то еще, что ему следует знать. «Есть, Нагаси-сан», — ответил я, — «но не здесь». Начальник только коротко кивнул, приказав ждать его в управлении. Мы с Кинджи забрались в его изрешеченный пулями автомобиль. Он с тоской разглядывал следы от попаданий, явно прикидывая масштабы грядущего скандала дома. Но это был финальный босс, а до него еще предстояло пройти промежуточный уровень под названием «Разъяренная сестра». Впрочем, встреча с Хикари светила и мне тоже. Девушка явно была настроена серьезно, и нам обоим предстояло познать всю глубину ее недовольства. Кинджи тяжело вздохнул, заводя мотор. Похоже, он думал о том же самом. Однако, реальность оказалась не такой страшной, как нам рисовало наше богатое воображение. Как только мы вошли в помещение штаба нашей специальной группы, недовольная Хикари, не говоря ни слова, усадила нас за стол на небольшой кухне, поставила перед нами тарелки с сэндвичами и по чашке ароматного кофе, после чего села напротив, сверля нас рассерженным взглядом. «Святая женщина!» Пока мы поглощали пищу и запивали ее кофе, я с набитым ртом рассказал о том, что произошло и о том, что мы там нашли. Поскольку Кинджи сама устранился от этого неприятного разговора, я во всех красках расписал, что в эту передрягу мы вляпались из-за него. «Эй, я думал, мы друзья!» — возмутился Кинджи. «Я люблю тебя как брата, друг, но сам понимаешь», — сказал я, глядя на него как на приговоренного к расстрелу. «Придурок!» С этими словами Хикари прописала смачный подзатыльник брату. От неминуемой расправы Кинджи спас прибывший так вовремя Масахира Нагаси, который пригласил нас всех пройти к столу для брифинга. Рассевшись, я вновь повторил свой рассказ, добавив про слежку за Хикари. Нагаси выслушал меня внимательно, после чего задал мне вопрос. «Сайта, какие ты видишь дальнейшие шаги? А что сразу у Сайта?» Но, глядя на выжидающие лица, я сдался. «Ладно, у меня действительно есть пара идей. Любое серьезное расследование похоже не на шахматы, как любит показывать в кино, а на карточную игру. Никто не знает, какие карты на руках у противника, все отчаянно блефуют и пытаются смухлевать. Последние 2 хода были нашими, мы не только спровоцировали их на активные действия, но и заставили ошибиться. Теперь они станут осторожнее, будут перепроверять каждый шаг 3 раза, а значит, наш следующий ход должен быть максимально нетривиальным. Судя по тому, как отчаянно они пытались нам помешать, мы явно копаем в правильном направлении. Но предатель в наших рядах сужает наше поле для маневра, он знает каждый наш шаг заранее, поэтому следующий удар нужно нанести по нему. Полагаю, вариант просто спросить у каждого члена группы, не является ли он предателем, мы дружно отметем как бессмысленный, хотя было бы забавно посмотреть на реакцию. Нам нужен план, который позволит вычислить крысу, но при этом не спугнет ее раньше времени. И я, кажется, знаю, как это сделать. Нужно дать предателю иллюзию, что он сам добыл информацию. Предлагаю следующее. В течение следующей недели мы готовили ловушку для крысы. Приходилось изображать бурную деятельность, чтобы усыпить бдительность предателя. Пусть думает, что мы не подозреваем о его существовании. Ключевым элементом плана стало подключение управления внутренних расследований, который инициировал специальную операцию, ну или по-русски, оперативный эксперимент. Это было нужно, чтобы предъявить предателю официальное обвинение, ведь он не только мешал нам добиться истины, но был отличным источником информации. Обыск склада и найденное нами скинджи оборудование засекретили особой процедурой с доступом только у меня, Хикари и Нагаси. Мы прекрасно понимали, крыса знает, что именно мы обнаружили, и наверняка получила приказ либо уничтожить, либо выкрасть серверы. Весь наш план строился на допущении, что предатель не догадывается о нашей осведомленности. Мы играли в открытую, делая вид, что не подозреваем о его существовании. Рискованная игра, если мы ошиблись в расчетах, вся операция пойдет коту под хвост. Следующий этап плана был прост и элегантен. Нагаси случайно передавал каждому члену группы документы с информацией о месте хранения оборудования. Каждому, свое уникальное место. Все локации были оборудованы камерами и сигнализацией, превращая их в идеальные ловушки. Классический прием – дать каждому подозреваемому свою, уникальную информацию, и ждать, какая именно всплывет у противника. Крыса сама укажет на себя, передав полученные данные. Главное было сделать утечку достаточно естественной, чтобы не спугнуть нашего предателя. Естественно, реальные улики хранились совсем в другом месте, но попытка получить из них информацию была критически важна. И тут встал вопрос, кому доверить такую деликатную работу. На помощь пришли семейные связи Хикари. Ее отец, Кацуги Ватанабе, комиссар полицейского управления префектуры Киото, согласился помочь. Он предоставил своих экспертов для работы как с физическими уликами, отпечатки пальцев, биологические следы, так и с цифровыми, расшифровкой данных на жестких дисках. Это было идеальным решением. Эксперты из другой префектуры не имели связи с потенциальными подозреваемыми в Токио, а репутация Кацуги Ватанабе гарантировала их надежность. С дешифровкой пришлось подождать, зато снятие биологических следов дало немедленный результат. На жестких дисках обнаружились отпечатки пальцев и другие следы, принадлежавшие нашим убитым программистам. Это был настоящий джекпот. Теперь мы могли связать воедино все ниточки, серию убийств, слежку за Хикари и нападение на нас с Кинджи. Когда мы доложили об этом Нагасе, он надулся от гордости, как павлин, и умчался к генеральному суперинтенданту докладывать об успехах расследования. Я, конечно, человек скромный и не рвусь на пьедестал почета, но все же надеюсь, что в своем триумфальном докладе он не забудет упомянуть о моем небольшом вкладе в распутывание этого клубка. В конце концов, именно моя простреленная рука и разбитая машина Кинджи привели нас к прорыву в деле. Хотя, зная бюрократическую систему, скорее всего, все лавры достанутся начальству. Как говорится, успех имеет много отцов, а неудача всегда сирота. Но свои дивиденды я точно получу, не впервой играть в эти бюрократические игры. В конце концов, важен не столько официальный почет, сколько реальные результаты. А то, что я теперь числюсь в глазах начальства перспективным сотрудником, определенно пригодится в будущем. К тому же, репутация человека, способного распутывать сложные дела, стоит дороже любых официальных благодарностей, особенно когда имеешь дело с такими серьезными противниками. Пусть начальство купается в лучах славы, у меня свои планы на будущее. Труп убитого мной на складе оказался настоящим призраком, ни отпечатков в базах данных, ни документов, ни единой зацепки. Словно этот человек никогда не существовал. Очередной кусочек головоломки, который пока некуда пристроить. Неделя пролетела в суете и приготовлениях. В целом я был доволен, ловушки расставлены, нити натянуты. Оставалось только ждать, когда наша крыса сделает ход. Ну и, конечно, меня жгло любопытство насчет содержимого жестких дисков. В конце рабочего дня мы с Хикари вышли из управления. Она держала меня под руку, с неба падал легкий снежок, впереди маячили выходные, которые мы планировали провести вместе. Но судьба, как обычно, имела свои планы. Телефон неожиданно ожил, высветив незнакомый номер. Сайта Сан, женский голос в трубке звучал неуверенно, смущенно, это Саика Айхара. Вы, наверное, не помните меня, мы дружили в детстве. Ваша бабушка. Мое сердце пропустило удар. Кика, большой конференц-зал парил высоко над Токио в одном из стеклянных небоскребов делового квартала. Из панорамных окон открывался завораживающий вид на вечерний город, море огней, расплескавшееся до самого горизонта. За массивным овальным столом, в дорогих кожаных креслах расположились 10 мужчин, все как один в строгих костюмах разных оттенков серого. Человек, сидящий во главе стола, подался вперед и начал говорить. «Господа, прошу ознакомиться с докладом о последних событиях». После его слов на экранах планшетов, встроенных в поверхность стола перед остальными мужчинами, появился текстовый доклад. Ознакомившись с его содержимым, слово взял один из мужчин. «То есть вы хотите сказать, что несмотря на устранение исполнителя, полиция все же смогла взять след, который может привести их к нам, председатель? Мало того, мы потеряли одного из опытных агентов, а еще один был скомпрометирован. Все верно, мы ошиблись. Наши аналитики полагали, что Нагаси ведет какую-то игру, и нити информации замкнуты на члене группы, Хикари Ватанабе. Мы предприняли определенные шаги, чтобы выяснить, что ей известно, однако, наши действия были обнаружены еще одним членом группы. Что произошло дальше, вы знаете. То есть мальчишка-патрульный смог идентифицировать наших агентов, взял слово еще один из мужчин, как такое возможно. Мы не знаем всех подробностей, но именно он устранил одного из агентов, ответил председатель, мы его недооценили. И что вы собираетесь с ним делать? Наблюдать, и при стечении благоприятных условий, устранить, чтобы все выглядело как несчастный случай. Что насчет агента в рядах полиции? Спросил третий мужчина. Если они и догадываются о его наличии, то пока не смогли вычислить, но часть информации Нагаси сохраняет при себе. Несмотря на все неудачи, я беру обязательство в том, что планируемый инцидент состоится в назначенный день. Помните, председатель, на вас лежит персональная ответственность за успешное завершение миссии. Присутствующие в зале разошлись, а тот, кого называли председателем, подошел к окну с мыслями о том, все ли он предусмотрел. Глава 19. Дела семейные и гостья из чужого прошлого. Ваша бабушка, продолжила Саика, она в больнице, у нее случился инсульт, но все в порядке, мозг не пострадал. Девушка затараторила, пытаясь меня успокоить. Буду в ближайшее время. Вы сможете за ней присмотреть, я заплачу, естественно. Мой голос был бесстрастен и с виду равнодушен. Я не хотел обидеть Саику, и мне не была безразлична судьба Кики. Внешняя холодность всегда была моей защитной реакцией на подобные новости. Саика этого не поняла и ответила возмущенным тоном. Как вы могли? Конечно, я за ней присмотрю. Приезжайте скорее. Саика положила трубку, а я растерянно посмотрел на Хикари, которая крепко сжала мою руку. Звук в динамике смартфона был довольно громким, и она слышала мой разговор с Саикой, поэтому объяснять что-либо не потребовалось. Такаши, неуверенно начала Хикари, если тебе нужна помощь, я могу поехать с тобой. Нет, мой ответ был излишне резким, после чего я уже мягче добавил, ты нужна здесь. На нас слишком многое завязано, ты будешь моими глазами и ушами тут. Только, ради всего святого, ни во что не ввязывайся. Не беспокойся, девушка поцеловала меня в уголок губ. Я не одна, Кинджи же тут. Ага, это-то меня и пугает, проворчал я. Сборы много времени не заняли. Хикари, благослови ее небеса, не только довезла меня до дома, но и терпеливо дождалась, пока я побросаю необходимое в рюкзак. Быстрее всего, конечно, было бы добраться самолетом, но разыгравшаяся пурга спутала все карты и рейсы отменили до следующего утра. Пришлось выбрать железную дорогу, рассудив, что уж поезда-то точно не подведут. Японские железные дороги славились своей пунктуальностью, и даже погодные капризы редко могли нарушить их четкий график. К тому же, несколько часов в комфортабельном вагоне Синкансена, скоростного японского поезда, дали бы мне возможность собраться с мыслями. Когда я рассуждал о преимуществах авиаперелета, то немного лукавил перед собой. Да, сам полет до Саппоро занял бы всего полтора часа, но если добавить время на дорогу до аэропорта, бесконечные процедуры досмотра, регистрацию и путь от аэропорта до города, выигрыш во времени становился не таким уж впечатляющим. Современный Синкансен преодолевал путь от Токио до Саппоро за 5-8 часов, в зависимости от класса. Поезда делились на три категории, носившие красивые женские имена: Надзами, Хикари и Кадама. Ближайший рейс оказался, бывает же, класса Хикари. Я усмехнулся такому совпадению, судьба явно имела своеобразное чувство юмора, которое я посчитал хорошим предзнаменованием, о чем сообщил Хикари, проводивший меня до перрона. «На удачу», – прошептала девушка, поцеловав меня. Я поднялся в поезд, показал проводнику электронные билеты, прошел внутри, найдя свободное место, сел, ожидая отправления. Состав плавно отошел от платформы, постепенно ускоряясь. Вечерний Токио за окном превратился в мерцающую мозаику огней. Голод напомнил о себе, и я достал свой незамысловатый ужин, надоевшие до чертиков онигири, пару сэндвичей с лососем и холодный кофе. Рассеянно жуя, я смотрел в окно и размышлял. Мои мысли вернулись к расследованию, которое определенно двигалось по верному следу, по которому я шел, ощущая все нарастающий азарт. Я еще не знал, кто является моим противником, но чувствовал, что это далеко не обычный бандит. А вот, понимает ли он, что ему противостоит совсем не Нагасе, а совсем другой человек. Надеюсь, моя роль в расследовании еще долго не будет раскрыта, или это случится как можно позже, ведь они будут моим неоспоримым преимуществом. Следующий ход противника предсказать сложно, но я не сомневался, он попытается заполучить собранные нами улики. Других ниточек у нас просто нет. Установленная на складе камера сработала идеально, но толку оказалось мало. Мы получили и лицо водителя, и номер машины, и прочие детали. Однако след оборвался. Водитель оказался фантомом без следов в базах данных, а машина – точной копией настоящего автомобиля, чей владелец был шокирован существованием двойника. По запросу Хикари и управления проверил перемещение этого номера по городу, система ни разу не зафиксировала его одновременно в разных местах. Настоящий владелец подтвердил, что пользуется машиной редко и строго по одному маршруту в одно и то же время. Кроме того, я вспомнил недавнюю перестрелку и убитого мной человека. Угрызений совести я не испытывал, понимал, что иначе мы с Кинджи не выбрались бы живыми. Анализируя их действия, как они двигались и действовали, и особенно оружие, американские береты, которые крайне сложно достать даже на черном рынке Японии, я все больше убеждался в исключительном профессионализме противника. Все факты указывали на причастность иностранных разведслужб. Слишком высок был уровень подготовки, слишком четко работала вся система. Впрочем, одними предположениями делу не поможешь. Без весомых доказательств любые разговоры о шпионаже будут восприняты как пустые фантазии. А если с такими заявлениями выступит Нагасе, единственный, кто обладает достаточным влиянием и полномочиями, его недруги, которых, я уверен, предостаточно, не упустит шанса выставить его выжившим из ума стариком. Оставалось только продолжать методично собирать доказательства. От всех этих мыслей у меня заболела голова. Решив немного отвлечься, я направился в кафетерий, вагон-ресторан, как я продолжал его упорно называть про себя, чтобы купить очередную кружку кофе. Выйдя из своего вагона, я направился в сторону вожделенного источника с кофе. Проходя между рядами соседнего вагона, мое эмоциональное чутье ощутило внимание, направленное на меня. Я насторожился, не подав виду. После того боя, мой эмоциональный радар перестал работать в прежнем режиме, думаю, что он включался только в минуты максимального нервного напряжения, потому я не мог понять, кто из пассажиров меня контролирует. За мной следят. То, что это слежка, я понял сразу, по эмоциональной окраске направленного на меня внимания, сосредоточенность, отсутствие агрессии, я не враг, а цель. При этом слежка велась так профессионально, что я даже не понял, откуда она ведется. Думаю, понятно, кто это. Однако, никаких действий они не предпринимают. Стоит ли что-то делать мне? С этими мыслями я купил кофе и направился к себе. После случая, когда за Хикари следили, я купил в магазине электроники целый набор GPS-трекеров для домашних животных. Продавец, наверное, счел меня безумным кошатником или собачником, который подбирает подряд всех бездомных зверушек. Но эти маячки мне нужны были совсем для других целей. При случае, а в том, что он представится, у меня сомнений не было. Я планировал подбросить его какому-нибудь преследователю, чтобы тот привел нас в их логово. Не знаю, сработает ли это еще раз, но попытаться стоило. Вот только, в этот раз, Удобный случай мне вряд ли представится так скоро. Соглядатый вряд ли ко мне приблизится. Очевидно, что его цель — собирать данные обо мне. Думаю, мои действия привлекли внимание того, кто нам противостоит, и теперь он пытается, какую роль я выполняю в этом расследовании. Теперь придется постоянно ощущать взгляд в спину и играть марку молодого наивного копа. А с притворством у меня все очень плохо. Будет тяжело. Пока я ходил за кофе, пытался вычислить преследователя и брал новые карты в этой партии, Синкансен проскочил префектуру Аомори, последнюю остановку на острове Хансю, и заехал в тоннель Сыкан, соединяющий Хансю и Хоккайдо. Еще час и я в Саппоро, а оттуда обычной электричкой до городка Вакканы, в котором и проживал Такаши Сайто со своей бабушкой Кикой. Вакканы, расположенный на берегу пролива Лаперуза, находился всего в 43 километрах от мыса Крильон на острове Сахалин. Странное чувство, осознавать, что до родной земли можно добраться на обычной рыбацкой лодке. Впрочем, эта мысль вызвала лишь легкую грусть. Там для меня больше ничего не осталось, ни близких, ни причин возвращаться. Моя настоящая жизнь теперь здесь, в Японии, где у меня есть семья, друзья и то, ради чего стоит сражаться. Кстати, о друзьях и семье. Кто такая Саика Айхара, я совершенно не помнил. Воспоминания об этой девушке погибли вместе с некоторыми другими воспоминаниями Такаши Сайто. Однако, где-то он упоминал ее в своих записях и даже периодически общался с ней через социальные сети. Но, увы, подробности я не выяснял, причем, больше по этическим причинам. Мне казалось, что я в какой-то мере украл жизнь своего реципиента. Чтобы освежить память, на ноутбуке, который я взял с собой, я открыл все скопированные дневники Сайто, стал перебирать его диалоги с Сайкой. Ознакомившись со всеми этими материалами, я похолодел от осознания размера седалища, в которое я угодил. Сайка оказалась внучкой соседки Кики, училась в университете Саппоро и регулярно навещала бабушку. Но главное, между ней и Такаши явно были романтические отношения. Они даже планировали свидание перед той роковой аварией. Осознание ударило как обухом. Я не просто не помнил эту девушку, я холодно отвергал все ее попытки общения после выздоровления Сайто. А сегодняшнее оскорбительное предложение денег стало последней каплей. Представить ее переживания, когда близкий человек внезапно перестал ее узнавать, было невыносимо. Размышления сопровождали меня до Саппоро, где я пересел на электричку до Вакканы. В пути меня сморил беспокойный сон, но вся дорога наконец-то подошла к концу, и я добрался до пункта назначения. Станционные часы показывали раннее утро, когда я вышел из вагона. О посещении больницы в такой час не могло быть и речи, да и беспокоить Кику было бы неправильно. Я направился пешком к небольшому коттеджу на окраине города. Сине-белый свет фонарей заливал безлюдные улицы, а под ногами поскрипывал свежевыпавший снег, бесшумно падающий крупными хлопьями с темного неба. Добравшись до коттеджа, я приложил руку к сенсору, который опознал меня, и дверь в коттедж бесшумно отворилась. В прихожей, сняв обувь, я ощутил приятное тепло. Умная система поддерживала комфортную температуру независимо от присутствия обитателей. Я не рос в этом доме и никогда не жил в нем, но как только вошел в него, какой-то частью себя, наверное, той, что осталось от Такаши Сайто, ощутил себя дома. Это было странное и такое приятное чувство, которое мне хотелось сохранить с собой подольше. Включив свет в прихожей, я стал рассматривать висящие на стене фотографии Такаши Сайто и Кики. Внезапно я ощутил чье-то присутствие. Насторожившись, я напряг все свои органы чувств, стараясь расширить восприятие. И в конечном итоге мне это удалось. Я почувствовал, что за стеной кто-то находится, насторожившись. Похоже, противник решил действовать, но преимущество было на моей стороне. Я резко вошел в гостиную, дав команду умному дому свет, максимальная яркость. Доставая из кобуры пистолет, который я таки выбил у руководства управления, и направил его в силуэт, который стоял около дивана. «Руки на Фудзияму», рявкнул я, автоматически переведя русскую идиому «руки в гору» на японский. Фигура испуганно вскинула руки, выронив плед, который, как оказалось, прикрывал весьма соблазнительные части тела. Передо мной стояла девчонка лет 20, в коротком топике, коротких домашних шортах и шерстяных носках. Одежда облегала круглые изгибы, подчеркивая тонкую талию, стройные ноги и довольно большую и высокую грудь. Она испуганно смотрела на пистолет в моей руке, а я пялился на нее, не в силах отвести взгляд от ее глаз, Конечно, глаз. Спокойно, Такаши, ты должен быть сильным. Не поддавайся и помни о Хикари, ну и о том, что глаза у людей, даже у женщин, на голове. С усилием отведя взгляд от короткой майки, я перевел взгляд на лицо девушки. На меня смотрели большие испуганные глаза, а из сине-черные волосы падали практически до пояса. Конечно, я не был знаком с Сэйкой Айхарой, но видел ее фотографии и сразу же узнал девушку. Только тут я понял, что до сих пор направляю на девушку дуло пистолета. Думаю, что старина Фрейд нашел бы у меня много скрытых комплексов и подавленных желаний, последние и вправду имелись. Я поспешно убрал пистолет в кобуру и тут началось. Такаши. Девушка разревелась, усевшись на диван и закрыв лицо руками. За что ты так со мной? Я же стоя в полной прострации от происходящего, коря себя на все лады и всех языках, что я знал. Тупица. Как можно был принять Саяку за нападавшего? Ощущая себя железным дровосеком, которому так и не подарили сердце, я сел рядом с девушкой на диван, попытавшись ее обнять, но та дернула плечами, продолжая заливаться слезами. Что ж, придется воспользоваться тяжелой артиллерией. Сосредоточившись на ее эмоциональном фоне, я начал пытаться ее успокоить через свои эмпатические способности. Поднял с пола плед, накрыл им девушку и начал гладить по спине. Постепенно Саяка успокоилась и даже перестала всхлипывать. «Саяка, прости меня, я попытался с ней заговорить, я перепутал тебя с неважно с кем. Знаешь, в последнее время у меня был крайне напряженный период в жизни. Я заметила, уже без всхлипываний сказала девушка, ты несколько дней был темой номер один в новостных пабликах. Я поморщился, вспоминая благодаря чему стал знаменит. Обходя эту тему, я спросил у Айхары, Саяка, но что ты тут делаешь?» Кика попросила. Девушка рассказала, что пару дней назад она приехала в гости к своей бабушке и в один из вечеров к ним пришла Кика, как обычно поболтать со своей подружкой. Однако, закончилось все печально, Кику настиг инсульт. От мысли о том, что Кика в этот момент могла находиться дома в одиночестве, я содрогнулся. После госпитализации забота о пожилой женщине легла на плечи Мисака Айхара и ее внучки. Несмотря на категорический запрет Кики беспокоить меня, Саяка все же решилась позвонить. А сегодня Кика, уже из больничной палаты, попросила девушку об одолжении переночевать в ее доме. Беспокоилась за недавно подобранного котенка, боялась, что малыш испугается одиночества. Просьба казалась незначительной, но Саяка, с присущей ей чуткостью, не смогла отказать. Я с облегчением опустился на диван, Саяка примостилась рядом, не решаясь нарушить тишину. Внезапно в дверном проеме появилась маленькая мордочка, котенок настороженно изучал незнакомца. Видимо, не обнаружив во мне ничего подозрительного, он грациозно прошествовал к дивану, запрыгнул на него и, свернувшись клубком на коленях у Саяки, довольно замурчал. «Я тебя прекрасно понимаю, приятель», мысленно согласился я с выбором пушистого квартиранта. Под успокаивающее тарахтение сон сморил меня. Сегодня был очень долгий день. Я обнаружил себя лежащим на диване, заботливо укрытым пледом. Что-то теплое устроилось на груди, и, открыв глаза, я встретился взглядом с парой настороженных желтых глаз. Увидев, что я смотрю на него, котенок тут же испарился. Неужели Саяка смогла меня уложить, и где она сама? Может, вернулась домой. Мои размышления прервал звук шипящей сковородки из кухни. Направившись на звук, я увидел Саяку, уже полностью одетую и колдующую у плиты. «Доброе утро», — произнес я, — «спасибо, что позаботилась. Думал, ты уже дома, я». Саяка смутилась, и ее щеки порозовели, не хотела тревожить Мисака так рано. «Саяка», — сказал я серьезно, — «спасибо тебе за все, что делаешь. Твоя помощь действительно бесценна. И прости за вчерашний разговор по телефону, ну и за то, что напугал пистолетом. Я вел себя как идиот». «Ничего страшного, Такаши, я все понимаю», — ответила Саяка, не поднимая глаз, но я заметил, как ее тронули мои слова. «Я тут завтрак приготовила. Пахнет восхитительно», — искренне похвалил я. «Позволь хотя бы кофе сварить, это единственное, что я умею делать на кухне». Вскоре мы сидели за столом, но в воздухе повисло напряжение, столько всего нужно было сказать, но ни один из нас не знал, как начать этот разговор. Ситуацию усугубил звонок телефона, это была Хикари, волновавшаяся обо мне. Я быстро заверил ее, что все в порядке, но заметил, как Саяка отвернулась, услышав женский голос в трубке. Хоть я и сделал ничего плохого, на душе у меня скреблись кошки. «Саика, послушай», — начал я, но она мягко перебила. «Не сейчас, Такаши. Давай сначала навестим Кику, а поговорим потом». Мы молча собрались, накормили котенка и вышли из дома. По дороге в больницу нас остановил насмешливый мужской голос. «Эй, Саика, надумала что-нибудь насчет моего предложения, и кто это с тобой?» Я мысленно застонал. Только этого сейчас не хватало. Глава 20. Семейные выходные. Хикари смотрела вслед отходящему синкансену, увозившему Такаши на северный край японского архипелага. Внезапные новости о болезни его бабушки спутали им все планы на выходные, но девушка понимала, каково это узнать о том, что с твоим единственным родным человеком случилась беда. Даже если все в порядке, Такаши вряд ли усидит на месте. Подумав о семье, Хикари вспомнила, что давненько не навещала родителей, проживавших в пригороде Киото. Вроде бы к ним намеревался отправиться Кинджи с семьей на выходных. Девушка выудила из кармана пальто смартфон и набрала номер Кинджи. Че, придурок. Их манера общения с братом так и застряла на уровне подростков. Ты к родителям собирался на выходные, и, как же ей хотелось заехать ему меж глаз. Меня возьмите. Подваливай, ну все, ты точно напросился. Хикари положила трубку и на своем автомобиле домчалась до дома брата. Пройдя во двор, она посмотрела на стоявший на парковке у дома автомобиль Кинджи. На нем до сих пор красовались следы от пуль. Увидев их, Хикари вздрогнула, вспомнив тот шок, который она испытала, узнав о том, какой опасности подверглись Кинджи и Такаши в тот день. Убила бы обоих. В доме Кинджи и члены его семьи вовсю собирались в достаточно неблизкий путь. Ну как собирались? Мидори пыталась собрать все необходимое, а два урагана носились по дому. Кинджи же меланхолично взирал на все это действо с безопасного расстояния. Хикари помогла невестке собраться, и наконец все семейство Ватанабе на семейном минивэне направилось в путь. Выходные прошли в уютной домашней суете. В воскресный вечер, перед отъездом детей, вся семья Ватанабе собралась за ужином. Юкика Ватанабе, мать Хикари и Кинджи, приготовила свои фирменные блюда, и разговор, как это часто бывает в любых, в том числе и японских семьях, плавно перетек к теме замужества. Особенно когда взрослая дочь, успешный детектив полиции, все никак не обзаведется мужем. Такие разговоры были для Хикари привычной пыткой, каждая семейная встреча неизбежно сворачивала на эту тему. Обычно она ловко уходила от подобных дискуссий, ссылаясь на работу, но сегодня, похоже, отвертеться не получится. Тем более, что теперь в ее жизни появился некий Такаши Сайта, о котором наверняка уже донесли бдительные родственники. «Хикари, вкратчиво начало Юкика, может ты нас посвятишь в подробности твоей личной жизни, и кто такой Такаши Сайта?» Хикари многозначительно посмотрела на брата, который делал вид, что очень занят поеданием стряпни своей матери. Взгляд сестры общал для Кинджи самую мучительную смерть. Допрос продолжался еще около получаса. Хикари была готова сознаться во всех смертных грехах, но решающую точку в допросе поставила жена брата, Мидори, которая безапелляционно заявила, что Такаши Сайта ей понравился и он очень серьезный и перспективный молодой человек. Мнение невестки, которую очень любила и ценила старшее поколение семьи Ватанабе, было весомой рекомендацией. Кацуги и Юкика тут же постановили выслать Сайта официальное приглашение в их дом. Хикари, красная как спелый помидор, могла только молча кивать, мечтая провалиться сквозь татами. Закончив с ужином, Кинджи и Хикари вышли во двор, где закурили в их укромном уголке, стараясь не попасть на глаза Юкика, не одобрявшей этой вредной привычки. «И все же, сестрица», — начал Кинджи, — «что насчет Сайта? Как у вас с ним?» «Знаешь, начало Хикари, все даже слишком хорошо. Он вроде и младше меня, но ведет себя как будто старше на десяток лет. Мне с ним хорошо. Мне кажется, все идет так, как нужно». «Мне также показалось», — задумчиво согласился Кинджи, — «странно это все. У меня ощущение, что за ним стоит какая-то тайна, и все же он показался мне хорошим человеком. Но я его предупредил, если с тобой что-то случится, откручу ему голову». Хикари засмеялась, тронутая заботой брата, но тут на ее телефон пришло уведомление. Прочитав уведомление, она встревоженно посмотрела на брата и произнесла: «Началось». Саика встала как вкопанная, затравленно озираясь. Я остановился рядом, посмотрев на того, кто так нагло прервал мои планы скорее увидеть Кику. Оставить Саику и продолжить движение к больнице в одиночестве, У меня и в мыслях не было, мое воспитание и отношение к девушке этого не позволяли. Вместе с тем, я понимал, что все не кончится миром. В полусотне метров от нас маячила компания из четверых парней, на вид чуть за 20. Странно видеть их здесь в разгар рабочего дня, ни на работе, ни на учебе, просто слоняются без дела. Внешне ничего особенного, обычная одежда, типичный вид, только вот главарь держался слишком уж самоуверенно. «Саика, подойди, поговорим», снова заорал парень. «Он что, сам подойти не может?» Саика было дернулась подойти, но я сказал ей: «Стой, ему надо, пусть сам и подходит». Девушка осталась на месте, я стоял рядом с ней и спокойно смотрел на компанию. «Ты меня не слышала? Он что, умственно отсталый? Ему ведь явно намекают, что он сам должен подойти. Это Такаима, да плевать, я уже забыл это имя. Мы встречались некоторое время, но не сошлись характерами, классическая история, ну и судя по поведению этого утырка, сойтись характерами с ним могла разве что слепо-глухонемая с отставанием в развитии, но он не оставлял попытки продолжить со мной отношения. Я даже уехала в Саппоро, но он не отставал. Интересная история, конечно, но не очень. У нас еще куча дел. Однако, я видел, что этот Какайма, или как его там, от нас не отстанет, поэтому нужно быстро и желательно вежливо от него отделаться. Ты разве его не знаешь?» Опомнилась девушка. «Вы же вроде дружили когда-то». «Я много что и кого забыл», — ответил я. Саика посмотрела на меня с грустью. Я догадываюсь, о чем она подумала. Тем временем, Крикун, поняв, что к нему никто не собирается подходить, вальяжно направился к нам с Саикой. Его компания последовала за ним. Подойдя к нам, этот, как его там, Идемицу, обратил на меня внимание. На мне по случаю прохладной погоды была надета теплая шапка и темные очки. Приглядевшись ко мне, парень глумливо воскликнул: «Сайта, это ты?» «Нет, не я, ты же там чем-то по голове получил. Тебя уже вылечили?» «Привет, человек», — с раздражением ответил ему я. «Все познакомились, нам пора». Я попытался от него отделаться, но, как любому бездельнику, этот был не прочь поболтать. «Ты забыл, кто я?» «Да я и не знал». «А», — хлопнув себя по лбу, ответил я, — «это же ты вон за тем углом нюхал под хвостом бездомной шавки». «Да, я нарывался, но эти петушиные прелюдия меня достали. Передавай привет своему другу, но нам пора». Я добился своего, лицо Такаямы пылало от злости. Начал было отворачиваться, показывая, что разговор окончен, но он схватил меня за плечо. «Ну что ж, бить его я не собирался, но и безнаказанным это не оставлю». Сконцентрировав все свои эмпатические способности, я резко развернулся к парню. Приспустив очки, впился в него взглядом, транслируя чистый, первобытный ужас. Такаима отшатнулся, словно от удара, потерял равновесие и шлепнулся на асфальт, глядя на меня затравленным взглядом. Спокойно отвернувшись, взял Саику под локоток и наконец направился к больнице, даже не оглядываясь на компанию. Похоже, обзавелся еще одним врагом. Да и черт с ним, одним больше, одним меньше. «Что ты с ним сделал?» — спросила Саика после нескольких минут молчаливой ходьбы. «А чем ты?» «Я включил дурачка». «Нет, она была настроена решительно, ты посмотрел на него, и он чего-то испугался. Просто не ожидал, что я буду так резок». «Ты темнишь», — Саика явно не поверила, но, видя мое нежелание отвечать, сдалась. «Наконец-то, мы без препятствий смогли добраться до нашей цели. По дороге, я зашел в единственный в городке супермаркет, где купил по старой русской привычке апельсинов для Кики. Откуда пошла традиция покупать апельсины тем, кто находится в больнице, я не знаю. Мне всегда вспоминалась серия мультика «Ну, погоди», где заяц приносил травмированному волку сетку апельсинов. Еще одним обязательным атрибутом был белый больничный халат, который посетитель не надевал полностью, а просто накидывал на плечи. Саика, следовавшая везде со мной, странно посмотрела на меня, когда я объяснил, для чего фрукты. В Японии это было не принято. «Ну да ничего, до России всего 43 километра». Больница такого небольшого городка, как Вакканы, представляла собой небольшое двухэтажное здание с широкими окнами и просторным холлом. Войдя внутрь и подойдя к девушке-администратору, представился и уточнил, в какой палате находится Кика, после чего решительным шагом направился к ней. Подходя к палате бабушки, я услышал оттуда веселый смех и разговоры. От сердца у меня отлегло, однако, я не собирался оставлять безнаказанным то, что она не соизволила сообщить мне о болезни, хотя сама периодически мыла голову на эту тему своему единственному внуку. Я неслышно вошел в палату, молча и пристально впившись самым суровым взглядом в пожилую женщину, которая сидела на больничной кровати и что-то весело рассказывала другой пожилой даме. Должно быть, это и была бабушка Саяки, Мисака. Мисака замолчала, с беспокойством посмотрев на меня. Увидев перемену в настроении подруги, Кика посмотрела в сторону двери, заметив меня. Выражение веселья на ее лице сменилось ужасом. Незамедлительно после этого, секунду назад веселившаяся Кика сделала вид, что ей невероятно плохо и произнесла голосом неизлечимого больного. «Такаши, дорогой, это ты? Ах ты, старая лиса! Нет, я твоя совесть!» После этого, я незамедлительно устроил ей разнос на тему информированности родственников о таких серьезных вещах, как инсульт. В это время Саяка и Мисака неслышными тенями покинули палату. Сказав Кике все, что думаю по поводу ее безрассудного поведения, я устало подошел к окну, крутя в руке апельсины и вдыхая его цитрусовый аромат. «Такаши, прости, что я тебе ничего не сказала, я знала, каким важным делом ты занят и не хотела отвлекать тебя по пустякам», — покаялась Кика. «Ба, пойми, те люди уже мертвы, их не вернешь, а ты единственная, кто у меня остался. Ты думаешь, я не найду несколько дней, чтобы вырваться к тебе?» Обсудив вопросы семейных приоритетов, она стала выпытывать у меня подробности моих отношений с Хикари, но тут уже я начал отвечать односложно. «Да, нормально», в душе отчаянно смущаясь. Я просидел у Кики несколько часов, наслаждаясь тем, что у меня есть родной человек. На прощание она попросила меня: «Такаши, поговори с Саякой. Она хорошая девочка и очень помогла мне. Вы с ней были близки, она имеет право знать, что произошло». Она была права, этого разговора все равно не избежать. Вздохнув, я попрощался, пообещав зайти к ней завтра. Выйдя из больницы, набрал номер Саяки, пригласив ее поужинать. После чего направился домой, где меня ждали прямые обязанности главного кормильца пушистого механизма по уничтожению кошачьего корма. Судя по тому, как давно я отсутствовал, этот шерстяной террорист уже наверняка придумал план мести за пустую миску. Что ж, по крайней мере, дома меня ждал хоть кто-то, пусть и с претензиями гастрономического характера.